ХМ. Предварительно это планировалось сделать через 4-5 дней, но возможно и позже. Зависит от того, как быстро мы сможем подготовить Еву. Обстоятельно ответила Рицука, с любопытством разглядывая меня. А с чего такой интерес, Син? Если не ошибаюсь, в прошлый раз произошла авария, в чем были причины? Не удостоив внимания вопрос Мисата, продолжил расспросы я. Ну, вообще-то это секретная информация, хотя фактов у нас нет, только догадки. Доктор достала из пачки новую сигарету. Но, грубо говоря, причина была в том, что Рей не смогла преодолеть вторую стадию синхронизации, и из-за разрыва цепи на пиковом уровне Еву закоротила. И вы просто собираетесь повторить эксперимент, в надежде на удачу, а у тебя есть другие предложения? Да, почему бы не провести предварительную синхронизацию с Евой 01? То есть ты предлагаешь вместо одной Евы, посадить Рей в другую? Скептически изогнула бровь Рицука, выдохнув струйку дыма. Не совсем, я предлагаю совместную синхронизацию, чтобы мы с Рей одновременно были в капсуле. В помещении повисло пораженное молчание. Двойная синхронизация, говоришь, интересно. Рицука задумалась. Рискованно, но интересно. Ты что, серьезно? Всполошилась Мисата, с искренним удивлением глядя на подругу. Да, это будет прекрасный эксперимент. Недокуренная сигарета отправилась в пепельницу, а стаканчик кофе оказался опустошен одним глотком. Это действительно может сработать. С твоим уровнем ты точно сможешь синхронизироваться, и Рей не будет помехой. В то же время для Рей это будет отличной тренировкой, можно сказать, под присмотром инструктора. Гениально, если все получится. Да нет, даже если не получится, нужно немедленно все рассчитать. Синдзи, что ты наделал? Зашипела Кацураги, с ужасом глядя на насилующую клавиатуру подругу. Я, честно говоря, тоже был немного удивлен. Не думал, что Акаги так быстро уловит суть. Думал, придется разъяснять. Но доктор сумела приятно удивить. Хотя она же гений от науки, да и сам по себе эксперимент с двойной синхронизацией ее тоже наверняка заинтересовал. Добровольно подписался на должность лабораторного кролика, очень на то похоже. Да, а день так хорошо начинался. Впрочем, он и сейчас неплохо идет. Мой взгляд скользнул на Аянами. Если когда я только начал разговор о Еве 00 и аварии, вся ее поза просто кричала о тревожном напряжении, то теперь девочка была растеряна и очевидно не знала, как реагировать. Но неприязни или злости в ней точно не было. Жаль, мы сейчас не одни. Домой мы возвращались поздно. Несмотря на то, что Акаги загрузилась новой идеей, культурную программу никто не отменял, и посокрушавшись минут 10 над безвременно ушедшей в астрал подругой, Мисата потащила нас развлекаться. Развлечения, большей частью, сводились к следованию за капитаном и присутствию рядом во время работы. Сильно она нас не грузила и всего 7 раз поинтересовалась, понял ли я, о чем сейчас была речь, и 4, требовала воспроизвести центральный вопрос беседы. Садистка, помотавшись 3 часа по стройке, а исследовательский лагерь действительно застраивался стахановскими темпами, периодически ругаясь по телефону с некими Самерсом и Мюрой, каковые, судя по контексту, принадлежали к офицерам нерв, а также еще стройкой адресатов, уже явно к работникам нерв не принадлежащих, Мисата наконец выдохлась и, мрачно махнув рукой, повезла нас в штаб-квартиру. Конечно, этому предшествовал еще один заход к Акаги, но результатов он не принес, разве что нас вежливо, не отрываясь от экрана, попросили передать Майе вот эту папочку, коя тут же была вручена мне как мужчине. Именно так, с восклицательным знаком. Уже в здании штаба Мисата изъяла ценные документы и буквально пинками отослала нас в общую столовую, с приказом, поев, погулять и минимум 1-2 часа ее не трогать. Сама она пойти отказалась, сославшись на наличие в кабинете кофеварки. Бедняжка. При этом она еще и с таким отчаянием смотрела на заваленный, датированный сегодняшним числом, макулатурой стол. Ну, наконец-то одни. Вздохнул я, пройдя около 10 метров, по коридорам, от кабинета Кацураги. Ты не обиделась? На что? На мою выходку с идеей реактивации Евы. Смотрю на идущую рядом девочку. Прежде чем отвечать, Рей некоторое время молчала, глядя перед собой. Это было неожиданно, но я не обижаюсь. Уверена, и почему ты сейчас так явно избегаешь смотреть мне в глаза? Да, но тебя по-прежнему что-то тревожит. Не спросил, а констатировал я. Аянами еще немного прошла рядом и остановилась. Тоже останавливаюсь, но она молчит. Встаю перед ней, но взгляд девочки по-прежнему смотрит в сторону. Тишина, если тихий, едва различимый, Голос прерывает напряженную тишину. Алые глаза все так же смотрят куда-то вниз справа от меня. Если опять случится авария, ты тоже можешь пострадать. Закрываю глаза. Рубикон пройден. Да, что ж, долго же я этого ждал. Какая же ты все-таки смешная. И не обращая внимания на удивленный взгляд, вновь обратившихся на меня глаз, легко взъерошиваю голубые волосы, немного привлекая девочку к себе. Не будет никакой аварии, у тебя все получится. В конце концов, ты была готова сесть в Еву, едва дыша на больничной коляске, а теперь ты боишься сделать это вместе со мной, точно зная, что я могу спокойно достигнуть практически стопроцентной синхронизации. Ну не глупышка ли? Наклоняюсь, так чтобы наши лица оказались на одном уровне и тепло улыбнувшись, заглядываю в глаза. Разве не так? Да. Тихий ответ, впервые действительно покрасневшей девочки. Тогда расслабься и пойдем. Мне тебя еще кормить надо. Рей немного заторможенно кивнула, но с места не сдвинулась. Откровенно наслаждаясь ситуацией, я аккуратно взял ее за руку и повлек вперед. Возражений не последовало. До самого входа в помещение столовой, она так ни разу и не попыталась высвободить руку. А я сам, не будь дураком, отпускать и не думал. Сама столовая была большим, светлым помещением со множеством столиков на четверых или шестерых человек. Бывать я тут уже бывал, можно сказать, это было одно из ключевых помещений, с которыми меня познакомила Мисата еще в первую неделю, но вот есть тут мне еще не доводилось. О чем, впрочем, ни разу не жалею. Народу было мало, а очередь к раздаче вообще отсутствовала. Отпустив наконец Аянами и с внутренней улыбкой отметив ее задумчивый взгляд, следящий за моей рукой, я взял поднос и пошел смотреть имеющийся ассортимент. Он и не сказать, чтобы обрадовал, но и явного отвращения не вызвал. Рис, рыба, мясо, салаты, все в разных конфигурациях, но с одним неизменным атрибутом, практически все лежащее на раздаче, Рей не ела. Как будто специально рецепты подбирали, честное слово. Если салат, то обязательно с помидорами, а коли помидор нет, то свекла наличествует обязательно, мясо, сосиски, котлеты, тут без комментариев, рыба, вся, в подозрительного вида красноватой подливке, остались только вариации риса, рассыпчатые оли-онигири и две последние, сиротливо лежащие в лотке половинки вареного яйца. Вот так радостно и позитивно. Минут через пять, когда мы заняли один четырехместный столик, я, под удивленным взглядом рубиновых глаз, вдумчиво выуживал из взятого салатика кусочки помидор и перекладывал их себе на тарелку. Процесс длился уже около минуты и был близок к завершению, хотя, признаться, я успел сочинить немало добрых слов к тем поварам, что нарезали несчастный овощ так мелко. Наконец, последний красный кусочек покинул мисочку и я подвинул тукаянами. «Кушай». «Спасибо». «Ни за что». Слегка улыбаюсь и сам приступаю к еде. Рей еще немного за мной наблюдает, но потом, как будто проснувшись, на секунду прикрывает глаза, а открыв, уже не глядя на меня, берет в руки вилку. С обедом мы покончили довольно быстро, спасибо трехчасовому марафону постройки, после такого сложно жаловаться на отсутствие аппетита. Чуть дольше мы просидели за чаем, просто смакуя вкус напитка и отдыхая. Идти было некуда. Через толщу пространства ощущалась моя Ева, спящая и умиротворенная. Но идти к ней смысла нет. Лилит я не чувствовал, да и не смог бы. Ну и просто шататься по штабу не тянуло. Однако чай все же кончился и пришлось вставать. Пока относил посуду и оба подноса, поймал на себе любопытные взгляды нескольких только что зашедших техников. Судя по форме, ребята были из штабных операторов, хотя лица незнакомые. Опять сарафанное радио, или просто удивлены наличием на базе ребенка в гражданской одежде. Впрочем, какая разница, как относишься к тому, чтобы пойти в тир? Обратился я к девочке, когда мы выходили из столовой. Идея действительно была не хуже других и даже полезной, но все зависело от желания Аянами, так как мне было откровенно все равно, где и как коротать время. Я за. Любишь стрелять? Нет, но мне надо восстановить форму, и это успокаивает. Успокаивает? Вздернул брови я. Нет, я ни разу не спорю, это действительно так, но не ожидал, что подобных взглядов будет придерживаться девушка, пусть даже такая особенная, как Рей. Да, кивнула и тут же повернулась ко мне. Это странно, немного, улыбаюсь, для девочки, а для мужчины, совершенно естественно. Можно сказать, что любовь к стрельбе и оружию у нас сидит на генном уровне. Ясно, отвернулась обратно к коридору. Из тира, ближе к вечеру, нас вытащила Мисата. Удивительно, Но процесс увлек не столько даже вентилирование мишеней, сколько сравнение разных видов оружия. Саума, все тот же сержант-оружейник, расстарался и блеснул ассортиментом, так, что даже ей заинтересовалась и под конец успела перепробовать 7 моделей пистолетов и 4 винтовки, вдумчиво так, обстоятельно, я аж залюбовался. Но приход Мисата мы все же встретили с облегчением, а то руки, лично у меня, уже подрагивали, и хоть Рей была менее, ХМ активно, думаю, тоже успела устать. Син, ты невозможен. Убито вздохнула девушка, когда мы шли от тира к ее кабинету. Что опять не так? Ничего. Совсем ничего. Кроме того, что ты совершенно безрассудный псих. Ну зачем ты взял тот пулемет, который, бельгийский миними, или наш НТК-62, невозмутимо уточнил я, чем вызвал классический прием рука-лицо у Мисата. Оба. Сколько тоски в голосе. Ну, немецкий Хиклер-Кох-21, мне был явно тяжеловат, а больше там выбора не имелось. Идиот. Синдзи, ты ранен. У тебя грудь вспорота от плеча до пояса. Какого дьявола ты вообще взялся за пулемет? Хотел пострелять? Хм-хм-хм. Взвыла Мисата. Рей, ну хоть ты скажи ему что-нибудь. Он только тебя слушается. Что я должна ему сказать? Обернулась к капитану девочка. Что он безответственно относится к своей жизни и здоровью? Синдзи, ты безответственно относишься к своей жизни и здоровью. Знаю. Он знает, капитан Кацураги. Рей, Аянами, милая, я тебя обожаю. Только бы не заржать, только не заржать. Блин, как красиво она это сделала. Ни за что не поверю, что случайно. Упражнение рука-лицо повторилось. Только теперь девушка еще и что-то тихо гундосила в ладонь, после чего, совершив несколько глубоких вдохов и выдохов, продолжила попытку наступления. Синдзи, расслабься, перебил я измученную начальницу. Моя рана уже почти зажила, да и не с бедра же я стрелял. Лучше скажи, ты хоть что-то ела, или так и сидела на кофе? ПФФ, умеешь ты тему менять? Нет, не ела, сам же видел, сколько работы навалилось. Так что дома поем, не впервой. Плечи девушки опустились, и она устало почесала лоб, заодно взлохматив челку. Сейчас еще Хьюго должен занести последние отчеты аналитиков и можно домой. Блин, как же я хочу нормального завхоза. Я же начальник оперативного отдела, почему я должна заниматься всей этой пургой со сметами и поставками? Сочувствую. Да ладно. В кабинете Кацураги мы провели еще около часа. Сперва забежал Хьюго со стопкой бумаг. Потом они их разбирали, и наконец Мисата сказала «Ша». Готовые пачки документов отправились на стол к командующему, а мы пошли к машине. Вечерело. Уже внутри меня ожидал очередной сюрприз. Стоило нам подняться на центральном лифте и немного отъехать от входа, как Рей оторвала взгляд от окна и обратилась ко мне. «Синдзи, что, тебе понравилось, когда я чесала тебе голову утром?» Интересный вопрос. Да, тогда. Она отстегнула ремень безопасности и спокойно улеглась головой мне на колени. «Почеши мне тоже». Ик. Эта Мисата спереди озвучила мои чувства. Такими большими, широко распахнутыми глазами пялись в зеркало заднего вида. «Как скажешь». И я зарылся рукой в густые, голубые волосы. Облачное небо полыхало в лучах заката. Мы возвращались домой. Центр управления нерв. Контактная капсула на огромном экране вошла в ЕВУ-01. Броневые пластины встали на свои места, защищая кабину пилота. «Синдзи, Рей, как слышите?» Наклонилась к микрофону Кацураги. «Нормально». Одновременно ответили два ровных голоса. «Уже синхронно, молодцы». С улыбкой хмыкнула капитан. «Как вам там, не тесно?» «Нет». На этот раз ответ дал только мужской голос. «Что нет и все? А где же твои пошлые шуточки? В кои-то веки на коленях красивая девушка, а ты вдруг такой необщительный. Теряешь хватку, Син». «Мисата, если у тебя мандраж и хочется поболтать, это не значит, что все вокруг такие же», равнодушно припечатал голос из динамиков, мгновенно заставив потускнеть ехидную улыбку на лице девушки. «Он тебя в очередной раз сделал», констатировала, согнувшаяся над креслом Майи Акаги, не отрывая взгляда от экрана монитора и что-то листая мышкой. «Заткнись», буркнула себе под нос надувшаяся брюнетка, стрельнув взглядом в подругу. «Обязательно». Все же расслышала доктор, но тут же переключилась на пилотов. «Так, мы готовы приступить к эксперименту. Расслабьтесь, сейчас пойдет ЛЦЛ». «Принято», опять ответил мужской голос. «Контактная капсула заполнена», отрапортовала Майя. «Отлично, приступаем к первой стадии. Подать энергию по питающему кабелю». «Энергия подана. Напряжение достигло необходимой величины. Зафиксировано пробуждение ядра, Ева перешла на самообеспечение. Хорошо, Акаги несколько секунд изучала графики на экране. Приступаем ко второй стадии. Есть. Пилоты входят в контакт с Евой 01. Несколько секунд тишины и над командным пунктом опять разнесся голос Майи. Соединение с нервом А10 в рабочем состоянии. Первый контакт прошел успешно. Импульсы и гармоники в норме. Все нервные соединения установлены. Никаких отклонений в центральной нервной системе. Отметки с 1 и краткой по 2590 пройдены. До абсолютной границы осталось 2.7, 2.3, 2. Есть синхронизация. 54%. Пилоты. В ментополе зафиксированы помехи, однако синхронизация остается на прежнем уровне. Синдзи, Рей, как слышите? Слышу хорошо. Отозвался привычный, спокойный голос. Дайте минуту. Минуту? Встрепенулась Мисата. Что там у вас случилось? Ничего страшного. Просто Рей немного уснула. Как? Кабина Евы 01. Как? Сладко. Добавляю в голос нотки сарказма. Не мешай. Мягко прижав к себе действительно потерявшую сознание Аянами, я уткнулся носом ей в затылок и прикрыл глаза. Ничего страшного в реальности не произошло, просто девочка испытала сенсорный шок, и неудачно задела мой разум при синхронизации. С шоком все просто, все-таки синхронизируюсь я нестандартно, да и органы чувств Евы, под моим чутким руководством, значительно расширились. А вот разум. Аккуратно укутываю нас коконом из духовной энергии, позаимствованной у Евы. Юи не возражает и не вмешивается, хотя и наблюдает с любопытством. Ну это она может, все равно обо мне настоящем ей никак не узнать, а на свою незапланированную дочку может и посмотреть. Медленно и нежно касаюсь души Рей. Не волнуйся, Аянами, лишнего я смотреть не буду, как бы мне не было любопытно, но твои тайные мысли только твои. Пока сама не захочешь поделиться, я только поправлю тебе немного энергетику и тут же приведу в чувство, а то наше начальство нервничать изволит. А я на Мирей, где я, так тепло спокойно, ничего не вижу, глаза не открываются, или у меня их нет, но почему, синхронизация шла успешно, Синдзи, что с ним, он тоже здесь, не вижу, но тут так спокойно, совсем не хочется ни о чем думать, вокруг темнота теплая, уютная, спокойная, какое странное чувство. Совсем как тогда, только тогда была прохлада от его руки и утихающая боль. Его руки, сознание встрепенулось, отгоняя сонный дурман. Да, Синдзи, он в опасности, если произошла авария, то да, что-то случилось, ведь меня не должно быть здесь. Вся эта темнота, она не такая, значит синхронизация пошла неправильно. Нужно что-то делать, я должна помочь, ведь он. Внезапно все существо Рей охватило странной прохладой, еще более мягкое и уютное, чем исходящее от тьмы тепло. Но от этой прохлады не хотелось заснуть, наоборот, сознание прояснилось и девочка, как будто, сделала глубокий вдох, только не воздуха и не легкими, а чего-то другого, нематериального, но такого родного. А еще через миг вернулось ощущение тела и Аянами почувствовала, как ее кто-то обнимает и что-то мягкое уперлось в затылок. Синдзи. Проснулась, улыбаюсь, еще плотнее прижимая шевельнувшуюся девочку. Да, голос, переданный по нейроконтактам, отдает растерянностью. Что случилось? Ты ненадолго заснула во время синхронизации. Ничего страшного, ясно. Умиротворение, грусть, радость, благодарность, стеснение, толика страха, непередаваемый букет эмоций. Я ведь ее сейчас чувствую как никогда. Интересно, а она? Рей, ты меня чувствуешь? Мои эмоции? Что? Растерянность, удивление, непонимание. Девочка попыталась повернуться ко мне лицом. Я ощущаю твои эмоции, а ты мои чувствуешь? Шок и тишина. Синдзи, чертов экстремал, что у вас там происходит? А ну отвечай. Нет, ну кто бы сомневался, что капитан Кацураги не сможет подождать молча. Тяжело вздыхаю, чем провоцирую легкое движение ИЛЦЛ и концентрируюсь на ответе. Мисата, не кричи, к твоему сведению, это очень неприятно. Неприятно ему, а мне, думаешь, тут радостно? Что у вас там случилось? Что с Рей? С Рей все хорошо, очнулась. Чуть сжимаю плечи девочки и окутываю ее волной нежности и симпатии. И чего она тогда молчит? Рей, слышишь меня? Да. Аянами никак не пошевелилась, но голос был твердый. Похоже, Мисата хотела еще что-то сказать, но ее перебила Акаги. Синдзи, мы зафиксировали скачок синхронизации, вероятно, в момент пробуждения Рей. Сейчас он составляет 72%, но картина ментополии кардинально отличается от того, что мы фиксировали раньше, Вы чувствуете что-нибудь необычное? Очень многое, доктор, но вам об этом знать не обязательно. Хотя, смещаюсь, чтобы заглянуть в лицо Аянами, да и сама она начала ко мне поворачиваться. Несколько секунд безмолвной возни, отпускать девочку из объятий я даже не подумал. И вот мы смотрим друг другу в глаза. Ты чувствуешь? Обращаюсь только к ней и еще раз посылаю волну нежности. Да, в эмоциях девочки опять непередаваемый букет, но радость и благодарность преобладает, хотя на лице это практически не отражается. Синдзи тактично напоминает о своем существовании Акаги, в голосе сквозит нетерпение. Но первым, как ни удивительно, ответил не я, просто не успел. Я, пауза, ощущаю эмоции Синдзи. На том конце повисла тишина. Что? Недоверчиво переспросила доктор, спустя около 30 секунд. Я тоже чувствую эмоции Аянами. На лицо помимо воли вылезла ехидная улыбка. Хорошо, хоть этого никто кроме Рии не видел, а она и без этого чувствует мое веселье. Это интересно и приятно. Рии, это так, подтвердила девочка, внутри капсулы, однако отведя взгляд в сторону. Да, веско озвучила общее мнение Мисата. Действительно любопытно. Я почти видел, как Акаги пытается взять себя в руки, но общее смятение не спешит уходить. Хаэм, да, Синдзи, ты не мог бы поменяться с Рей местами, в смысле посадить ее в кресло, а сам разместиться рядом, сейчас, центр управления, спустя несколько минут. Да, интересные данные. Похоже, вы каким-то образом сумели синхронизироваться не только с Евой, но и друг с другом, причем ключевым объектом системы является Синдзи. Очень любопытно, ничего не поняла. Потом, отмахнулась от подруги Рицука. Синдзи, ты же умеешь управлять уровнем синхронизации, попробуй отстраниться от управления, не теряя связи с Евой, но так, чтобы центральное управление перешло к Рей. Сейчас, только не спеши, постарайся сделать все плавно. Угу, уровень синхронизации падает, звонко отрапортовала Майя и начала отсчитывать. 71, 70, 69, поверить не могу, что командующий на это согласился, пробурчала в полголоса Кацураги, скрестив на груди руки и недовольно буравя взглядом подругу. Да, странно. Акаги подняла со стола чашку с уже остывшим кофе и отхлебнула, не переставая правда следить за работой Майи. Хотя меня больше удивляет, что он сам не присутствует. Тебя совсем не волнует, чем может закончиться вся эта авантюра? Разумеется, волнует, я же не чудовище. Но мы уже получили массу ценнейшей информации, так что риск оправдан. А если они пострадают? Не думаю. Мы учли прошлые ошибки. Да, и взбесившуюся Еву с бесконечным источником энергии вы тоже учли, ядовито осведомилась, даже не думающая отступаться, Мисата. Будем надеяться, что до этого не дойдет. Акаги была сама невозмутимость. К тому же, тебе надо больше верить в Синдзи, все-таки, несмотря на характер, он еще не давал поводов сомневаться в его таланте пилота. Вот именно, мне только и остается, что надеяться на Синдзи. Иронично, не находишь? Ну, это изначально была его идея. Вот только не надо перекладывать ответственность на 14-летнего школьника. Или, если бы он предложил запихать в Еву ядерный реактор, ты бы тоже согласилась. Установка на Еву ядерного реактора не выдерживает никакой критики, слишком рискованно и неоптимально. Начальница оперативного отдела убито прислонила ладонь к лицу. Ты безнадежна. 32, 31, 30. Скачок синхронизации. 47%. Картина ментополя изменилась. Синдзи. Резко, но при этом спокойно, бросила Акаги, наклоняясь к монитору. Кацураги тоже мгновенно подобралась. Рей взяла управление. Я по-прежнему чувствую Еву, но контролирует она, бесстрастно пояснил голос из динамиков. Рей, да, можешь повернуть голову. Глаза доктора с лихорадочным блеском метались по экрану, а рука завладела мышкой. Посмотри влево. Есть. Голова Евы 01 медленно повернулась в указанном направлении. Хорошо. Протянула Рицука, не отрывая взгляда от экрана и чуть ли не усевшись на колени к Майе. Теперь ничего не делай. Синдзи, а ты попробуй повернуть голову в другую сторону, но не трогая синхронизацию, мягко. Понял. Голова Евы спокойно повернулась. Восхитительно. Не удержалась от эмоций Акаги. Заглянувшая ей через плечо Мисата окинула сияющие на экране диаграммы ничего не понимающим взглядом и молча подняла глаза к потолку. Что ты сейчас чувствовал? Небольшое сопротивление, как будто двигаешься под водой. Рей, щекотку. Отлично. Теперь попробуйте установить от поле. Синдзи, ты первый. Из капсулы нас выпустили только часа через три, а то и все четыре. К сожалению, я, когда садился, не посмотрел на время. Однако главное, что у Рии все получилось. Я даже один раз вылезал, и она смогла синхронизироваться самостоятельно. Правда, потом меня загнали обратно, причем без разрыва синхронизации. Экстремалы от науки, чтоб их. Так еще в каноне в капсулу сажали братьев-акробатов, что вылезли из бункера поглазеть на бой Евы с Самсиилом и едва не были раздавлены механоидом. Кстати, интересно, было ли что-то подобное в данной реальности, в смысле, вылезали ли эти двое или нет, надо будет полюбопытствовать при случае. Рекорд личной синхронизации Рии составил 47%, когда же мы были вместе, то я спокойно поднял планку до 80%. С отполем результат вышел неоднозначным, я его развернуть мог легко, как и управлять, а вот у Рии получалось только управление, то есть если я создам поле и передам управление ей, она его контролирует и без труда поддерживает, а если нужно создать поле самостоятельно, у нее ничего путного не получалось. Исключением было время, когда она сидела в капсуле одна, но это и так было очевидно. Что творилось в центре управления, не знаю, я вообще старался особо не прислушиваться, но судя по ноткам в голосе Акаги, доктор пребывала на грани экстаза, а вот Мисата наоборот, просто жаждала кого-нибудь. Ласково так, буквально любовно, огреть сковородой, такой большой и чугунной. По крайней мере, ее зубовный скрежет на некоторые особо интересные предложения Рицука был весьма красноречив. Впрочем, меня это все занимало мало, потому как уже через полчаса пребывания в капсуле с моим сознанием начало твориться нечто непонятное. Не то чтобы я улетал куда-то в наркотическом бреду или начал неадекватно воспринимать реальность, но столь близкий контакт с Рей определенно на меня подействовал. То самое, странное чувство, иррациональной симпатии, без примеси плотского влечения, желание защитить, ощущение непонятного родства, что я к ней испытывал и раньше. Не знаю, можно ли сказать, что оно перешло в новое качество, но с какого-то момента я впал в своеобразное релаксирующее созерцательное состояние, когда внешние раздражители полностью утратили свое значение. При этом, я адекватно реагировал на команды, отвечал на вопросы, вылезал из Евы, но в себя не приходил. С Рей, видимо, тоже творилось что-то похожее, так как с определенного момента я перестал отличать ее эмоции от своих собственных, и это учитывая мой стаж эмпата, вот уж действительно синхронизация. После некоторых размышлений, я с мысленной улыбкой определил это состояние как просветление и в принципе, на то было действительно очень похоже. Ведь Рей, ангел, пусть даже только наполовину, однако свет все равно является основой ее сущности, в то время как у меня все строго наоборот. Тьма – это моя душа, моя суть, моя личность, а противоположности, как известно, притягиваются. Конечно, это только теория, и подтвердить ее я при нынешних возможностях не могу, но теория весьма правдоподобная. Ступив на верхнюю ступеньку подъездной лестницы, что обеспечивало доступ пилотам непосредственно к контактной капсуле, я развернулся и помог вылезти Аянами. Кстати, без бинтов и гипса, в своем контактном комбинезоне, она выглядела просто изумительно, даже мокрые от ЛЦЛ волосы не портили впечатление. Да и вообще, девушки в облегающих комбизах это нечто, в отличие от мужчин. Да, хотя мое мнение сложно назвать объективным. «Синдзи, слышишь меня?» – разнесся над ангаром голос Кацураги. «Да, Мисата, я тебя слышу, но вот слышишь ли меня ты?» «Это большой вопрос», – процедил я, обозревая окрестности на предмет микрофонов. «Слышу, слышу, у нас в ангаре самое лучшее акустическое оборудование», – явно повеселела девушка. «В общем так, сейчас идете в душ, потом, как оденетесь, поднимаетесь сюда. Задача ясна, да, но, все отбой, вопросы потом». Что-то щелкнуло и на ангар опустилась тишина. «Вот интересно, она сейчас сама поняла, что приказала». Смахнув назад лезущие в глаза волосы, внутренне вопросил я и повернулся к Рей. Та, похоже, такими вопросами не заморачивалась и мельком взглянув на меня, чуть кивнула и пошла вперед. Хотя, куда любопытней, какое у нее будет лицо, когда она это поймет. По-прежнему пребывая в блаженном состоянии просветления, заключил я, следуя за девушкой. Жаль, оценить не смогу. Дальше все было буднично. Мы спокойно дошли до душевой. Стянули комбинезоны в раздевалке и ополоснулись. С момента моего первого посещения душевая так и не обзавелась разделением на мужскую и женскую части, о чем я и хотел напомнить Мисата, перед тем как она оборвала разговор. Ну как хотел напомнить, я хотел задать уточняющий вопрос, дающий ей шанс вспомнить об этом маленьком нюансе, но девушка сама лишила себя этого шанса и уж точно не мне об этом переживать. Впрочем, приставать к ней я все равно не собирался, будь я даже в обычном состоянии без этого просветления, да и голой ее уже не раз видел, особенно когда помогал с бинтами, хотя тогда она, конечно, была куда менее привлекательна. Однако также признаю, что странность тут есть. Будь на ее месте Эска, Мисата или Майя, без интима бы точно не обошлось, а тут. И ведь она красива и совершенно искренне мне нравится, но при этом никакого срывающего крышу желания нет и в помине, хотя рассуждая трезво, она целиком и полностью в моем вкусе. Странно все это. Минут через 7, когда мы уже заканчивали одеваться, входная дверь в раздевалку со стороны коридора резко распахнулась и к нам влетела раскрасневшаяся Мисата. «Стоять, извращенец малолетний!» — громогласно возвестила капитан, так что команда разнеслась явно далеко. Я в этот момент как раз застегивал ремень на брюках, стоя боком к своему шкафчику, который, в свою очередь, располагался прямо напротив двери, а потому открывшаяся взгляду Мисата поза была весьма интересной. Я бы даже сказал, тематичной, учитывая ее крик. Долгую секунду я размышлял, выполнять команду или нет. С одной стороны, я точно знал, что Мисата обращается ко мне, но с другой, извращенцем себя не считал, а как известно, когда на улице кричат «дурак», не обязательно оборачиваться. Решение было принято, и я с чистой совестью застегнул ремень, после чего, невозмутимо, взялся за пуговицу на воротнике. «У вас что-то случилось, капитан?» Не отрываясь, обратился я к девушке. Она, похоже, пребывала в легком ступоре от того, что застала меня здесь. «Почему?» «Понятно, а где Рей?» «Я тут». Из-за расположенных по центру раздевалки шкафчиков вышла Рей. Она была одета чуть меньше, чем я, но уже застегивала пуговицы на рубашке. «Ай-яй-яй, вы уже помылись?» «Да». Одновременный ответ. «Что, вдвоем?» «Да». «Опять хором?» «Ну-э». Весь запал Кацураги бесследно испарился, и она просто растерянно хлопала глазами. «Синдзи, помоги, пожалуйста». Рей повернулась ко мне спиной, демонстрируя отстегнувшуюся пуговицу на форменной юбке и повисшую бретель. Под взглядом все еще немного потерянной Мисата, я молча подошел и застегнул пуговицу обратно, заодно помогая Аянами одеть бретель на плечо. «Я так понимаю, ты неожиданно вспомнила, что тут общая душевая?» Поворачиваюсь к девушке. «Да, Майя напомнила». «Ясно. Ну, мы готовы, что дальше?» Мисата, похоже, не очень обрадовалась столь быстрой смене темы разговора, но предпочла промолчать. «Дальше». Девушка сложила руки на груди и, чуть наклонив голову, на пару секунд прикрыла глаза. «Дальше Рицука хочет видеть вас в мед-кабинете, но ведь ты не согласишься?» Полуутвердительно, полувопросительно заключила она. «Естественно. Ирей не пустишь?» В голосе Мисата появились озорные нотки. «Разумеется», кивнул я, отмечая краем глаза пристальный взгляд Рей, внимательно слушающий разговор. «И на каких же основаниях?» Кацураги уже откровенно веселилась. «На основании приказа начальника оперативного отдела и рекомендаций старшего пилота и консультанта по вопросам ЕВ». «Так», девушка мотнула головой и пару раз сосредоточенно моргнула. «Какого еще приказа?» «Я никакого приказа не давала». «Значит, дашь, на основе настоятельной рекомендации, что я тебе предоставлю». «Ндя, я чего-то подобного и ожидала», — подняла глаза к потолку Кацураги. «А что бы стал делать, кабы я отказалась?» И хитрый прищуренный взгляд в мою сторону. «Пристрелил бы Акаги, ты бы не отказалась». «Почему?» «Потому что ты, в отличие от Акаги, имеешь связь с реальностью и трезво ее оцениваешь. Это ты мне так комплимент сделал?» — подозрительно сощурилась капитан. Аянами же уже потеряла интерес к разговору и в данный момент закрывала свой шкафчик. «Нет, всего лишь констатировал факт. Знаешь, мне весьма сильно запал в память тот спор в ангаре, когда один единственный капитан-оперативник пытался объяснить генералу и доктору наук, что 1 миллиардная процента это мало. Понимаешь, после такого сложно воспринимать мир в прежних красках». «Да». Мисата задумчиво потерла подбородок, даже рот приоткрыв, после чего рука плавно перешла на макушку и начала чесать уже ее. «Ты прав, рад, что ты оценила, но все-таки, что дальше?» «А», девушка моргнула, приходя в себя. «Ничего, сейчас ко мне, потом домой. Хоть одно хорошо от этих ваших тестов, можно уйти пораньше, а вот Рицука сегодня дома выспаться точно не светит». И Мисата развернулась к двери, начав движение. Мы пошли следом. Вряд ли это ее огорчит. Угу, но хоть позлорадствовать можно, хихикнула Кацураги. Разминувшись в коридоре с группой из пяти техников, из которых азиатом был только один, остальные, европейцы, мы подошли к лифту. Я уже более-менее пришел в себя, а потому задумчиво рассматривал ноги Мисато, благо сзади открывался очень недурственный вид. Раздумывал же я о своем отношении к Рии прежде всего, о столь нестандартном поведении своего организма, который вообще-то переживает гормональный взрыв. Однако, ход не слишком радостных рассуждений был прерван обманчиво добрым голосом Мисато. «Куда это ты уставился, паршивец? На твои ноги и попку, между прочим, очень красивые». «Совершенно честно», — ответил я. «Обожаю отвечать честно на такие неудобные вопросы. Это всегда и безотказно вводит в ступор вопрошающего. А что не так?» В ответ мне на голову опустился кулак, костяшками вниз. «Не больно?» Чисто символически, но зажмурившаяся и стиснувшая зубы Мисато с искренним удовольствием начала вдавливать его мне в голову. «Синдзи, нормальные парни не должны так спокойно говорить подобные вещи. Я ненормальный парень, игнорирую давление. Я испорченный, очень испорченный». «Вот именно», с чувством процедила сквозь зубы девушка, а кулак, вдобавок к давлению, начал совершать круговые движения, аки штопор. Впрочем, особой злобы в ее голосе не было, скорее ее имитация, видимо, уже привыкла. «Все, хватит», слегка дергаю головой, «уже неприятно». «Пф», фыркнула брюнетка, но руку убрала. В этот же момент наконец приехал лифт, и створки начали открываться. А вот то, что мы увидели внутри, напрочь отбило у Мисато желание продолжать возникший разговор. В лифте были двое, парень и девушка, оба в бежевой форме операторов, вроде той, что носит Абаймая. Только треугольнички у них на рукавах не лейтенантские, а сержантские. И эти двое увлеченно целовались друг с другом. Девушка, кстати, была ничего, спадающие на плечи темные, вьющиеся волосы с зеленоватым отливом, идеальная фигурка, лицо тоже вроде симпатичное. А вот парня я со спины определил только как стандартный, среднестатистический брюнет, без лишнего веса. Ребята так увлеклись, что на открытие створок не отреагировали, позволяя трем офицерам нерв в подробностях рассмотреть всю глубину процесса. Сам процесс был так себе, добротный, но без огонька, но вот на лицо Мисато было любо-дорого посмотреть, хотя Ирей как-то странно созерцала парочку, внимательно и задумчиво. «КХМ, КХМ, мы вам не мешаем», совладав с собой, максимально спокойным тоном вопросила Кацураги, буквально прожигая парочку взглядом. Дальше все стандартно. Девушка открыла, до этого прикрытые в удовольствии, глаза, узнала начальника оперативного отдела, пискнула и неуловимым движением просочилась из рук парня в уголок лифтовой кабинки. Брошенный сержант ситуацию, похоже, просек печенкой, но так как выхода не было, решил принять судьбу стоически и мужественно, хоть и весьма медленно, повернулся пред светлые очи начальства. Начальство изволило усилить давление взором и начало поигрывать пальцами сложенных на груди рук. «Мы». Начала робко выдавливать девушка, но была прервана. «Знаю я, что вы видела». Целую минуту любовалась. «Капитан Мэм». Подобрался побледневший сержант, но и его прервали. «Брысь с глаз моих, чтоб через 5 секунд я вас уже не видела». «Есть». Единодушно выдохнули те и чуть ли не на рысях умчались мимо нас в коридор, при этом умудрившись проделать это, не выходя из стойки смирно. Я от нахлынувшей ностальгии чуть не прослезился. «Ну, вы идете?» — раздраженно бросила Мисато, нетерпеливо постукивая ногой в лифте и всем видом выражая желание поскорее нажать кнопку. «Угу». Я тронул за руку необычайно задумчивую Рей, что, проводив взглядом парочку, так и продолжила смотреть на коридор. А Янами отвлеклась и, быстро скользнув по нам взглядом, коротко кивнула и вошла в лифт. «Синдзи». Створки лифта закрылись. «Ну вот почему, когда ты рядом, всегда такое происходит, карма», не глядя на капитана, машинально откликнулся я, включая извлеченный из кармана наладонник. «Действительно, кого я спрашиваю?» — возвела очи горе девушка. «Ты слишком серьезно и эмоционально ко всему этому относишься. Например, твой взгляд на этих двоих. Ты точно им завидовала». «С чего это?» — ужаснулась девушка. «Тебе хочется мужского внимания, просто ты это отрицаешь. Пф, вот еще, я и так себя прекрасно чувствую. Мужчина нужен женщине не для того, чтобы она чувствовала себя сильной. Сильной она может быть и без него. Мужчина нужен женщине, чтобы она могла позволить себе почувствовать себя слабой». Процитировал я фразу одного очень умного человека, так и не оторвав взгляда от маленького экрана. «Надо будет обязательно поставить сюда первый дом, а может и еще что из классики. Эх, ностальгия, ты постоянно демонстрируешь силу, даже в домашней обстановке. Ты наглая, агрессивная и ехидная тиранка, и в глубине души это тебя угнетает». Тишина. Слышно, как щелкает счетчик этажей и гудят тросы лифта. Остановка. Дверцы расходятся, но шевелиться никто не спешит. Ждем. Кожей чувствую взгляды спутниц, но черта с два отреагирую. Синдзи. В полной тишине произнесла Мисата, но что сказать дальше, видать, не придумала, замолчав. Что? Поднимаю взгляд на потерянно смотрящую на меня девушку. Ничего. Отвернувшись, резко погрустневшая Кацураги выходит из лифта. Просто. Остановилась. Мне иногда кажется, что тебе не 14, а 40. И не дожидаясь моего ответа, пошла дальше. Впрочем, я и не собирался отвечать, так как любой вариант будет банальным и избитым, да и не первый это наш серьезный разговор, так что эффект был бы только испорчен. А так пусть подумает, это всегда полезно. Тут меня неожиданно ущипнули за руку, причем довольно больно. Удивленно повернувшись на источник возмущения, я встретился с сосредоточенным и ожидающим взглядом Рей. Та сверлила меня им несколько секунд, после чего отвернулась к коридору и пошла вперед. И что это было? Вот, Син, изучи. Мисата плюхнулась за свой стол и, достав из ящика коричневую папку, протянула ее мне. Что это? Останавливаюсь на полпути к диванчику у стены и подхожу к девушке. Список личного состава оперативного отдела. И зачем он мне? Затем, что ты, офицер, и должен знать своих подчиненных и сослуживцев. Отдав мне папку, Кацураги тут же зарылась в стопку бумажек, кем-то аккуратно оставленную на краю стола. Учишь, значит, именно. Что-то резко черканув на верхней бумажке, Мисата взяла следующую. Все равно это глупость. Ну кем я смогу командовать, сидя в Еве? С папкой в руках прохожу к дивану и протягиваю уже сидящий там Рей свой наладонник. Пользовалась она им уже не раз, так что что почитать найдет. Закачал я туда много. Другими Евами, автоматическими орудийными системами, вспомогательными силами войск Ан. И вообще не отвлекай меня. Тебе одну папочку просмотреть, а мне десяток только на подпись. Как скажешь. Итак, что у нас тут? Угу. Имена, фамилии, фото, звания, должности. Деталей биографии естественно нет, только национальности и еще иногда гражданство. Ну ладно, заучим, несложно. Ага, а вот и наши сегодняшние герои. Девочка, Азумита, и парень, Када Саката, оба оператора ИВМ со второго уровня пирамиды командного центра. Ну-ну, буду знать. А вот и я. Неужто у меня все время такой тяжелый взгляд? Да не, нарисовано, вот пиксели не сходятся. ХМ и опять в форме. Фотошоп определенно тащит. Так, лейтенант Икари, пилот юнита 01 и заместитель начальника оперативного отдела по боевому применению ЕВ. А как, что называется, не ждали? Может, у меня еще какие должности есть, так сказать, не предусмотренные проектом? Не, нету. Печалька. Хотя и так, прям большой начальник, только белые перчатки завести осталось. Хи-хи. Рей в списке нет, что неудивительно. Майя тоже отсутствует. Остальных фигурантов я уже знаю. Скукота. С папочкой я разобрался быстро, да и не такой уж толстой она была. Мисата успела куда-то убежать, на 5 минут, после входящего звонка на ее рабочий аппарат, предварительно исчеркав примерно половину стопочки, а что-то вообще выбросить в корзину. Рей читала. Идиллия. Дверь открылась, и в нее заглянул затянутый в черный костюм мужчина, в темных очках и с гарнитурой в ухе. Второй отдел, СБ, санитар, хоть и не один из тех, что катили лежанку с Рей в том дурацком спектакле «Вангариев», их я запомнил хорошо. Оглядев кабинет, он остановил взгляд на Аянами. «Аянами Рей, вас вызывает командующий Икари», — произнес мужчина, демонстративно не замечая меня. Движения резкие, рукоятка пистолета выпирает через пиджак, кожа чуть красная, на лбу испарина, темные очки, в помещении вообще пижонство. Словом, очередной бездарь, брат по разуму тех, что сидят в наружке. Тем не менее, несмотря на показной официоз, к Рей он обратился не по званию, меня также показательно проигнорировал, да и отсутствие Мисаты явно подгадал, наконец, использовать СБ в качестве курьера, мавитон. Вывод, очередная бездарная постановка. Рей на миг замешкалась, но быстро совладала с эмоциями и, отложив мой планшет, встала с дивана. Я поняла, уже начала двигаться, но вдруг опять замялась и чуть повернулась ко мне. Икари, поспешите. Одернул ее СБшик, в очередной раз доказывая, что все срежиссировано, ибо, тебя забыли спросить. Ты кто? Ты курьер. Что велено сказал? Сказал. Вот и молчи в тряпочку, пока офицеры разговаривают. Потому как по-любому, отвечать уже не тебе, а мне, как старшему офицеру, задержавшему подчиненного. Но блин, кому какое дело до логики, когда речь идет о постановке для ребенка? Иди, напутствуй Рей, заодно, уткнувшись в оставленный планшет, делаю вид, что происходящее мне совершенно безразлично. Аяна кивает и уже спокойно удаляется вместе с силищимся изображать мрачность бездарем, который, кстати, уже выходя за дверь, бросил на меня многозначительный взгляд, длинный аж в целых 3 секунды. Честно, для полной картины не хватало только какой-нибудь мрачной ноты приближения камеры, хи-хи, ой, сейчас заржу. Впрочем, если подумать, постановка не так уж бездарна. Рассчитана на школьника, это да, но не бездарна. Ведь те факты, что так веселят меня, для 14-летнего парня были бы важными элементами действа, без которых посыл мог и не дойти. А ладно, к черту этого очкастого дегенерата, лучше посмотрю, что там читал Рей. ХМ, физическая химия, за 4-й курс университета на немецком, неплохо, очень неплохо. А ведь я когда-то нечто такое изучал. ХМ, ну-с, посмотрим, что пишут наши немецкие коллеги, что кавайные японские девочки от этого в таком восторге. Синдзи, ты закончил? В распахнутую дверь влетела Мисата. Чуть раскраснелась от быстрой ходьбы, прическа немного сбилась, но спокойно. Давно, эхом откликнулся я, прикипев к экрану. И как она только это читает. Ладно, я привычный, да и опыт. Но блин, тут же без пол-литры. Отлично, тогда брось папку в стол и пойдем. А где Рей? За ней пришел клоун и увел к начальству. Чего? Клоун, говорю, приходил, тематичный такой, в пиджачке, темных очках с галстуком, самое то для наших душных коридоров с чисто символическим освещением. А, ты про этих клоунов? Искренне обрадовалась Мисата, облегченно выдохнув. Так, а куда он увел Рей? И почему мне не сообщили? Увел к начальству, ты его знаешь, он мой однофамилец. А почему не сообщили? Могу только предположить, но мне лень. Ясно. Что ты там читаешь? Халькогениды, физико-химические свойства и применения. Это ты сейчас меня на каком языке послал? Подозрительно прищурилась Мисата. Впрочем, неважно, при мне так больше не выражайся. Как скажешь. Помолчали. Мисата прошлась по комнате и, забрав у меня папку, убрала ее в ящик стола. Села. Подошвы на сапожках девушки начали выстукивать по полу незамысловатый мотивчик. Синдзи. ММ, насчет Евы 00. Двухсекундная пауза. Ты хочешь сам ее реактивировать? Да. Из-за Рей, голос чуть напряженный и слегка неуверенный. Да. А пару месяцев назад ты бы на это не пошел. Напряжение прибавилось, но Мисата постаралась скрыть его за показной уверенностью. Если ты ждешь, что я начну оправдываться или что-то объяснять, то я тебя разочарую, мне лень. Тьфу на тебя, паршивец бессовестный. Экспрессивно выдохнула Кацураги. Но ведь она тебе нравится. Я знаю. И что? И ничего. Ты мне вон тоже нравишься, но я же не пытаюсь залезть тебе в постель. Поднимаю глаза на девушку. Хотя хочется. Добавил я через несколько секунд, отворачиваясь. Блин, тебя даже побить ни за что, паршивец. Восхищенно покачала головой Мисата. Нам том стоим. В этот момент я почувствовал приближение Аянами, а уже через 30 секунд она открыла дверь. Ну наконец-то, обрадовалась Кацураги. Рей, все прошло хорошо? Да. Немного удивленный взгляд с меня на капитана. Отлично. Теперь все, хватай этого угрюмого типа и пошли домой. Я сегодня с вами все нервы себе испортила, герои. А еще завтра тот же марафон. Хочу в отпуск. Вечер выдался странным. Сперва все было как обычно. Молчаливое наблюдение Рей за моим приготовлением пищи, ужин, вялая пикировка с Мисата, чаепитие на балконе, но вот потом. Потом случилось две вещи. Рей попросила у меня разрешения воспользоваться компьютером, за которым провела всего пару минут, а закончив, весь оставшийся вечер была необычайно задумчива. При этом ни музыки, ни книг она не касалась, что было для нее нетипично, только периодически бросала на меня странные взгляды и надолго уходила в себя. Но это было первое событие, а вот второе. Вторым стало то, что впервые на моей памяти, с момента попадания в этот мир, Мисата напилась. Пила она тихо и молча. Простое пиво из холодильника, только вот выбрала самое крепкое из своей коллекции. К моменту, когда я это заметил, по сути бесцельно зайдя на кухню, она уже успела опустошить полдюжины банок и заканчивала еще одну. Начало, видимо, сразу после ужина, только обычно ей хватало одной баночки, но тут девушку развезло. Грустный и потерянный взгляд, хмельной румянец на щеках, растрепанные волосы. Все признаки глубокой депрессии и неудачного дня. Я не стал задавать глупые вопросы вроде «что случилось?», так как и сам это представлял, а просто сел напротив. По мне скользнули грустным, затуманенным взглядом, после чего тихо вздохнули и отвели его в сторону. «Не ругайся!» Уставшим, чуть виноватым голосом попросила Мисата, спустя около 10 секунд, и не думал. «А смотришь, как будто осуждаешь, и как тебе только капитана дали!» «Мм!» Взгляд карих глаз опять обратился ко мне. «Ты же ребенок больше, чем я!» Мягко улыбаюсь. «Балбес!» Все так же устало и заторможено. «Пусть так!» Еще раз мягко улыбаюсь. «Ладно, пойдем!» Встаю и подхожу к девушке. «Куда?» «Спать не хочу. Хочешь?» Мисата молчала, уткнувшись взглядом в столешницу, но после того, как я начал аккуратно ее приподнимать, сдалась и встала сама. Разница в росте небольшая проблема, да и физически я сильнее за счет крох духовной энергии, так что до комнаты я ее довел без проблем. Идти она, кстати, очень даже могла сама, но вырываться не спешила, только сопела недовольно. «Спасибо, Син». Девушка отстранилась и взялась за ручку двери. «Прости меня». «За что?» «За то, что увидел меня такой». «Хм, дурочка». С улыбкой хмыкнул я. «Ты же обещал не ругаться». На меня бросили жалобный взгляд обиженного котенка. «А я и не ругаюсь, это уменьшительно ласкательно. Знала бы ты, как сейчас мило выглядишь». «Пф, подхалим». Хоть и отвернулась, но что-то вроде тени улыбки на лице появилось. «Спасибо». «Спокойной ночи, Мисата. Во сколько тебя разбудить?» «Я сама встану». Девушка скрылась за дверью. «Спокойной Ирии тоже, конечно». Дверь в комнату Кацураги закрылась. «Эх, зря я, наверное, ее на тему личной жизни гружу. Только старые раны тревожу. Хотя, может, что и выйдет». К моменту, как я, закончив убирать на кухне, заглянул в комнату Мисата, она уже спала, стиснув руками край подушки. Совсем как ребенок. Поставив у изголовья футона бутылку минералки из холодильника и поправив сползшую простыню, я вышел из комнаты, тихо прикрыв дверь. Длинный день. Зайдя к себе в комнату, я быстро скинул одежду и устало упал на футон. Кстати, помнится, в каноне у Синдзи была кровать, хотя сама Мисата спала на полу, да и после они с Аской валялись на футонах. Странно. Ну да черт с ним. Закрываю глаза и расслабляюсь. Завтра выходной, хотя сомнительно, что на нас он распространяется, значит, очередное насыщенное турне по геофронту можно считать обеспеченным. Интересно, каково будет синхронизироваться с Евой 00, ведь в ней, вроде как, копия души Рей. Вяло размышляя, сам не заметил, как задремал. Сквозь сон услышал, как открылась дверь и в комнату зашла Аянами. Девочка некоторое время стояла на пороге, но потом окончательно зашла и принялась раздеваться. Шуршание одежды, тихие шаги босых ног, тишина. Проснулся я резко и разом, когда моих губ коснулось что-то мягкое и теплое. Медленно, с непонятным внутренним содроганием, поднимаю веки и вижу рубиновые глазки Рей, всего в каких-то паре сантиметров от моего лица. Девочка полулежа нависала надо мной и неумело прижимала свои губы к моим, при этом краска на щеках была видна даже в ночном полумраке комнаты. Я попал. Рей, чуть шевелюсь, давая губам немного пространства. Да, девочка тоже отстраняется, при этом смотрит на меня непередаваемым взглядом. Больше всего он похож на ее обычный, холодно-равнодушный, но тут есть и стеснение, и робость, толика страха, и краска на щеках непередаваема. «Что ты делаешь?» «Блин, что за идиотский вопрос?» «Просто наитупейший, в данной ситуации, целую». «Я сделала это неправильно, хм». «Ну вот что ответить на этот вопрос, особенно когда на тебя так смотрит, не то чтобы неправильно, но почему ты меня целуешь?» «Я прочитала, что это очень распространенный способ выражения положительных чувств к близкому и важному человеку». В обычно спокойном голосе проскользнули нотки вины. «Все понятно, но не ожидал я такого быстрого развития событий, не ожидал. Для этого ты просила у меня компьютер?» «Да». «Из-за сегодняшнего случая в лифте?» «Да». «А еще я раньше видела, как это делают ученики в школе». Выдыхаю, проведя ладонью по лбу. «Значит, ты считаешь меня важным человеком?» Смутилась, краски на щеках прибавилось, а взгляд ушел в сторону. «Кавайка, да. Ну вот и что мне делать?» «Эх». Подаюсь вперед и, обняв девушку, притягиваю ее к себе. Рей не сопротивляется, даже наоборот, сама двигается навстречу. И вот, Через пару мгновений мы уже лежим в обнимку на одном футоне. Носик Рей упирается мне в ключицу, слышу, как бьется ее сердце, а тело дрожит и с усилием прижимается ко мне, будто боясь, что я исчезну. Глупенькая, не бойся, я тут и тебя не брошу, мой маленький ангел. Дыхание девочки резко замерло и Аянами, не прекращая дрожать, медленно подняла голову ко мне. Ты, останавливаю слова, положив указательный палец на розовые губы. ТСС. Тем же пальцем делаю характерный жест. Я же сказал, ничего не бойся, все хорошо. И коснувшись носом ее макушки, продолжаю. Просто засыпай и верь, что я тебя не отпущу. Но я, спи, шепчу в волосы, прижимая девушку сильнее. Она не стала больше пытаться рассказать о своем происхождении и уткнулась мне в грудь. Правда, заснуть смогла только через полтора часа. Воистину странный вечер. Кацураги Мисата, утро. Ох, как пить то хочется. Руки девушки с явным усилием медленно и вяло нашарили опору и подняли тело. Мутный взгляд из-под свалившихся на лицо волос, щурясь обозрел подушку. Последний раз покупаю это пиво. Блин, как же пить хочется. Тут взгляд девушки упал на бутылку минералки. Синдзи, я тебя люблю. Через несколько секунд, когда пустыня во рту немного отступила, а в голове прояснилось, Мисата резко замерла и широко распахнула глаза. Черт, это, я же вчера при Синдзи. Ай, пальцы левой руки вцепились в волосы и на несколько минут Кацураги полностью забыла и про боль в голове, и про мучающую жажду, целиком погрузившись в воспоминания. Вот дура, простонала кореглазая брюнетка, уронив лицо в подушку, когда картина произошедшего полностью восстановилась в памяти. Но физиологию никто не отменял и потому, несмотря на состояние, уже через пару минут девушка поплелась в туалет. В голове было пусто, а на душе тоскливо, только кадры вчерашних бесед проносились в памяти. В таком состоянии она и пришла на кухню, и тут же остановилась, периферии сознания чувствуя какую-то неправильность. Только через несколько секунд девушка сообразила, что с помещением не так. Кухня была пуста, но главное, на плите отсутствовали уже ставший привычным готовый завтрак, без которого не проходило практически ни одно утро вот уже около полутора месяцев. Вздохнув, девушка глянула на часы. 7:22. Странно, обычно Синдзи уже встает. Мрачное состояние никак не отпускало, все еще пребывая в прострации, Мисата на автомате заварила себе кофе и плюхнулась за стол. По помещению разнесся тяжелый вздох. Эх, Син, ну почему тебе хотя бы не 20? Кофе кончилось, а на кухне было все так же тихо. Часы показывали 7:43, а в пучине мрачной меланхолии, охватившей девушку, начали проступать вкрапления любопытства. Еще немного посидев с пустой кружкой, Мисата встряхнулась, давя тоскливое настроение, по крайней мере, пытаясь, и встав из-за стола, пошла в комнату Синдзи. Уже подойдя к двери, в ее голове вяло проскользнула мысль «только бы», но закончить ее Кацураги не успела, так как уже потянула ручку. Синдзи и Рей лежали вместе. Девочка доверчиво уткнулась носом в грудь парню и мерно сопела, он же крепко ее обнимал, прижавшись лицом к макушке. Простыня была смята на уровне пояса подростков и почти не скрывала их полуголые тела. Долгую минуту Мисата смотрела на эту картину, пытаясь осознать увиденное. Потом медленно закрыла глаза и мотнула головой, но картина не исчезла. Черное равнодушие, сперва тихо, но с каждым мигом все больше ускоряясь, начало сминаться поднимающейся в душе бурей. Ну, рано или поздно это должно было случиться, ведь к тому все и шло. Это была последняя мысль, что родилась под действием обуревавшего девушку с самого утра равнодушия, а дальше сознание затопило паника. Черт, мне конец. К счастью, простыня была смята и открывала взгляду Кацураги довольно многое, только этот факт позволил девушке немного успокоиться и взять себя в руки. Ничего не было, если бы что-то было, они были бы совсем голые. Сердце Мисаты бешено стучало, а от еще секунду назад мучившей меланхолии не осталось даже намека. Точно, ничего быть не могло. На Рей футболка Сина, он тоже не совсем голый, ведь не голый же. К сожалению, простыня заслоняла именно то самое место наличия одежды, на котором столь резко стало интересно главе оперативного отдела нерв. То, что парень был без майки, это нормально, он всегда так спит, а вот насчет трусов Мисата в курсе не была. А жаль, предательски мелькнуло в голове. Что за посторонние мысли? Но надо проверить. Что за бред? Как это проверить? Но ведь надо. Нельзя. Синдзи проснется и... Ну ведь он давно намекает, и если было, то... Черт, черт, черт. Ну почему мне не 17? С другой стороны, ему 14 ты не дашь, скорее 16, а если оценивать по поведению, то вообще за 40, но физически-то 14. Угу, и с такими противниками, до 15 он может не дожить, как и ты до 30, так стоит ли сомневаться, дожили, сама себя подбиваю на совращение малолетних. Это еще вопрос, кто кого совращает. Синдзи, сволочь, до чего ты меня довел, но проверить надо, или командующий меня убьет. А если все-таки было, нет, не хочу об этом думать. Весь внутренний диалог не занял и десятка секунд, хоть и сопровождался чудовищным накалом эмоций и бешеным стуком сердца. Отмерев, разом взмокшая девушка начала медленно приближаться к футону, стараясь, в прямом смысле идти, на цыпочках. Я дура, дуура, ну почему мне приспичило напиться именно вчера? Паршивцы воспользовались моей слабостью. Выдеру обоих. Нет, нельзя, Син на эту тему тут же развернется, а там и до дела недалеко. Черт, только бы ничего не было. Расстояние постепенно уменьшалось. Пилоты не шевелились. Только не просыпайся. Только не просыпайся, Син, я тебя очень прошу. Молила Мисата, медленно наклоняясь к простыне, а заодно и к телу парня. Очень-очень-очень сильно. Пальцы коснулись белой ткани. Син, умоляю. Ткань приподнялась. Уф, трусы на месте. Облегченный вздох уже почти вырвался из груди девушку, но был безжалостно прерван. Мисата. Холодно, но при этом довольно тихо донеслось сбоку. И если тебе так интересно посмотреть на меня без одежды, могла и прямо сказать, я не против. Но сейчас не совсем удачный момент для стриптиза. Мисата медленно, очень медленно повернулась ко мне. Столько боли, страдания и стыда я не видел на ее лице никогда. Красная до кончиков ушей, по вискам катятся капельки пота, а само выражение, непередаваемая палитра, даже жалко ее, и зачем я только показал, что не сплю, как бы ей плохо не стало, С.С. Попыталась что-то выдавить капитан, но явно не знала что, да и звуки давались с явным трудом, блин, да она на грани истерики, еще немного и сорвется, ТСС, быстро прервал я девушку, заодно придавая лицу максимально успокаивающее выражение, то есть без всяких ухмылок, иронии, насмешек и даже намеков на них, при этом мысленно укоряя себя за то, что заикнулся про стриптиз. Не разбуди Рей, давай потом поговорим, хорошо? Кацураги не сразу сообразила, что я сказал, но потом нервно и немного дерганно кивнула, сглотнув комок в горле и быстро ретировалась из комнаты, даже слишком быстро, фактически, это больше напоминало паническое бегство, надо будет как-то успокаивать, а лучше вообще не касаться этого момента. Эх, ладно, потом посмотрим.